Похоже было, что порыв откровенности прошел, и Констан вернулся к действительности. Он покачал головой, взял поднос и сделал несколько шагов к выходу, словно боялся ответить, но перед дверью он обернулся к Марианне и печально улыбнулся. — Что я думаю, мадемуазель? Кроме почтения, которое я должен к ней испытывать, то же самое, что болтают об этом служаки его старой гвардии, сидя у походного костра. Тондю не должен был отказываться от своей старухи. Она принесла ему счастье, и нам тоже. Они его так называют — Стригунок, а также маленький генерал. И император в ответе перед ними за ту, кого они нарекли Фиалкой. Я уже говорил вам, что они обожают его. И они редко ошибаются, эти старые, с кожей, продубленной в сотнях сражений. Боюсь, что и на этот раз они правы. Императрица с Дуная — это не то, что требуется. Этой ночью, когда Марианна, чувствуя во всем теле блаженную усталость, начала засыпать, она с удивлением увидела Наполеона, вскочившего нагишом с постели так стремительно, словно его обожгло. Он проворно натянул халат, шелковый колпак, нашел шлепанцы и, схватив канделябр, направился большими шагами к кабинету. Она приподнялась на подушках и спросила, как заправская супруга, «Ты куда? Работать, спи. Снова работать? А который же час? Половина второго, спи, говорю тебе. Только с тобой. Иди сюда». Она протянула к нему руки, уверенные во власти своей красоты над его ненасытной чувственностью, но он нахмурил брови и сделал движение к выходу, однако передумал, поставил канделябр и вернулся к кровати. Но вместо того, чтобы поцеловать подставленные полуоткрытые губы, он сильно потянул ее за ухо. — Я уже говорил тебе, что ты умопомрачительная сирена, мио дольче амор, но не злоупотребляй этим. Мне надо написать важные депеши для графа Нарбона, которого я отправляю в Мюнхен послом к королю Баварии. Кроме того, какие-то бродяги распространили фальшивые деньги среди солдат одного из моих ирландских полков, расквартированного в Лиможе, и я забыл этим заняться. Политика, всегда политика, — пожаловалась Марианна со слезами на глазах, настолько он ее огорчил. Ты так редко бываешь со мною, и такое короткое время. Ты же обещал мне 8 дней, и ты их имеешь. Если бы ты была императрицей, ты находилась бы со мною только несколько минут в день, или того меньше. Я образовал пустоту вокруг нас, чтобы любить тебя в свое удовольствие. Не говори больше об этом. Я хотела бы помочь тебе. Я хочу сказать, быть тебе полезной в чем-нибудь. Ведь я для тебя только инструмент наслаждения, своего рода одолистка при нетерпеливом султане. Он перестал улыбаться. Взяв в обе руки голову Марианны, он осторожно заставил ее опуститься на подушку, затем нагнулся к ней так близко, что видел только ее расширившиеся глаза, вокруг которых любовь оставила синие следы. Ты в самом деле так думаешь? От всего сердца. Разве ты не знаешь, что я принадлежу тебе и телом, и душой? Он страстно обнял ее и быстро зашептал. Однажды я напомню тебе эти слова. Когда я буду нуждаться в тебе, я скажу так же откровенно, как говорю сегодня, что люблю и тебя. Но в данный момент мне нужны твоя любовь, твое присутствие, твой восхитительный голос — и, наконец, тело, которым я никогда не смогу присытиться. Спи теперь, но не очень крепко. Я скоро вернусь и разбужу тебя. Впоследствии Марианна станет часто вспоминать эти дни в Трианоне, прерываемые ошеломляющими трапезами, выходящий на обнаженный зимой лес, очаровательный столовый, долгими прогулками пешком и на лошадях, позволившими установить, что Наполеон держится в седле хуже ее, задушевными беседами у камина и ненасытными желаниями любви, которые бросали их в объятия друг друга в самое непредвиденное время, оставляя затем обессиленными и трепещущими, словно потерпевших кораблекрушение, выброшенных волнами на берег. В те часы, когда Наполеон отдавался своему изнуряющему тяжкому труду, Марианна тоже не сидела без дела. Уже на второй день император увлек ее в музыкальный салон и напомнил ей, что она скоро предстанет перед парижской публикой, и она с новым пылом погрузилась в работу. Может быть, потому что она чувствовала его здесь совсем рядом, и иногда он неслышно появлялся, чтобы послушать ее несколько минут. Безусловно, ей пришлось заниматься самой. Но она открыла в своем возлюбленном искушенного знатока сокровеннейших тайн музыки. Этот удивительно разносторонний человек мог бы стать таким же известным маэстро, как Госсек, или знаменитым писателем, или необыкновенным актером. По мере того, как шло время, восхищение, которое он внушал своей юной подруге, росло и делалось все более пылким. Ей безумно хотелось стать когда-нибудь достойной его, проникнуть в недоступные, загадочные сферы, где он царил над всем. Чувствуя, возможно, сколько эта обворожительная Марианна ему дала, мало-помалу Наполеон все больше проникался доверием к ней. Он обсуждал с нею некоторые проблемы, может быть, и второстепенные, но это дало ей возможность прикоснуться к сложности и необъятности его дела. Каждое утро она могла видеть Фуше собственной персоной. Фуше, ее бывшего мучителя, ставшего самым галантным и дружелюбным из ее поклонников. Ежедневно он доставлял императору подробный рапорт о всех событиях, происшедших в огромной империи, будь то в Бордо или Анвере, Испании или Италии, самых глухих местечках Польши или Палатина. Созданная герцогом Отранским фантастическая полицейская машина, словно гигантская гидра, следила за всем недремлющим оком. Если какой-то гренадер был убит на дуэли, пленный англичанин бежал из тюрьмы Оксона, американский корабль прибыл в Морле с депешами или колониальными товарами, вышла в свет новая книга или бродяга покончил жизнь самоубийством, Наполеон узнавал об этом на следующий день. Среди прочего, Марианна узнала также, что шевалье де Брюслар все еще не пойман, что барону де Сен-Юбер удалось добраться до острова Хеди, откуда он отплыл на английской шхуне, но, откровенно говоря, это ее уже особенно не интересовало. Единственную тему, на которую она хотела бы говорить, никто не решался затрагивать — будущее императрицы. Все, что касалось эрцгерцогини, было под покровом молчания. Однако, по мере того, как шло время, ее зловещая тень все ниже опускалась над счастьем Марианны. Дни становились словно короче и пробегали так стремительно. Но всякий раз, когда она пыталась перевести ручеек разговора в болезненно интересующее ее русло, Наполеон уклонялся с приводившей ее в отчаяние ловкостью. Она понимала, что он не хочет говорить о своей будущей супруге, и боялась увидеть в этом молчании интерес, который он не хотел показать. А часы убегали. Упоительные часы, и невозможно было удержать их стремительный бег. Но вот на пятый день Трианон преподнес Марианне малоприятный сюрприз, из-за которого конец ее пребывания в нем едва не был испорчен. Прогулка в тот день была непродолжительной. Марианна и император собирались дойти до деревушки, где некогда Мария Антуанетта забавлялась сельским хозяйством, но неожиданный сильный снегопад вынудил их повернуть назад с полдороги. За несколько минут густые плотные хлопья укрыли землю так, что ноги погружались в снег по щиколотку. «Нет ничего опаснее для голоса, чем замерзшие ноги», — заявил Наполеон. «Ты посетишь деревушку королевы в другой раз, но взамен, — добавил он с лукавым огоньком в голубых глазах, — я обещаю тебе завтра устроить чудесную баталию в снежки». «В снежки? Только не говори, что ты никогда не увлекалась этим приятным занятием. Разве в Англии больше не бывает снега?» «Конечно, снег идет там», — ответила Марианна, смеясь. «Но если игра в снежки, подходящее времяпрепровождение для простого смертного, императору я не всегда был императором. Кариссима мия, и снежки стали моим первым боеприпасом. Я расходовал их в невероятном количестве, когда учился в Бриенне. Ты увидишь, какой я меткий стрелок. Он обнял за талию отставшую Марианну и увлек ее к розовому дворцу, где уже приветливо зажглись огни. Но поскольку предназначенное для переменки время еще не вышло, они нашли убежище в музыкальном салоне. Констан подал чай по-английски с гренками и вареньем, которыми они наслаждались, как добропорядочные старые супруги, подчеркнул Наполеон, после чего он попросил Марианну сесть за большую позолоченную арфу и сыграть что-нибудь. Наполеон обожал музыку. Она была для него отдыхом и успокоением, и он любил, погружаясь в размышления, слушать ее звуки, питавшие его вдохновение. К тому же облик Марианны, сидящей за изящным инструментом, по которому порхали ее тонкие руки, казался ему каким-то волшебством. Сегодня, в муаровом платье, того же цвета, что и ее глаза, игравшим отблесками при каждом движении ее стройного тела, с высоко поднятыми черными локонами и грушевидными жемчужинами в ушах и большим кабушоном, окаймленным молочно-белыми жемчужинами на золотой цепочке, выделявшимися на округлостях груди, в ней было нечто неотразимое. И она прекрасно сознавала это, ибо, наигрывая незатейливую пьеску Керубини, она могла видеть, как является в глазах ее возлюбленного знакомое ей выражение. Сейчас, когда прозвучат последние ноты, он встанет и, не говоря ни слова, протянет к ней руки, чтобы увлечь в свою комнату. Сейчас, да, она снова познает те минуты ослепляющего счастья, которыми он умел так щедро одарять ее. А пока она уже млела в сладостном ожидании. К несчастью для Марианны, она не смогла насладиться до конца. Она еще не кончила играть, как раздался робкий стук, и дверь отворилась, пропуская щуплую фигурку пунцового от смущения пажа. — Что случилось? — сухо бросил Наполеон. — Неужели нельзя ни на минуту оставить меня в покое? По-моему, я запретил входить в эту комнату. Я знаю, сир, — объяснил несчастный мальчик, которому для этого поступка потребовалось больше смелости, чем для штурма вражеского бастиона. Но прибыл курьер из Мадрида. Срочный курьер. Как и все курьеры из Мадрида, — ядовито заметил Наполеон. Хорошо, пусть войдет. Марианна, переставшая играть, при первых же словах быстро поднялась, готовая уйти, но Наполеон жестом дал ей знак остаться. Она повиновалась, догадываясь, что он раздражен этим неожиданным беспокойством, что ему так уютно было сидеть в своем углу у огня, и он ничуть не собирается менять его на сквозняки большой галереи, ведущей в его кабинет. Паш исчез с многозначительной быстротой. Но тут же вернулся и придержал дверь открытой, чтобы пропустить солдата, настолько покрытого пылью и грязью, что невозможно было разобрать цвет его мундира. Сдвинув каблуки с кивером под рукой, он замер посреди салона, вскинув голову. Пробивающаяся рыжеватая бородка окаймляла лицо, которое пораженная Марианна узнала с первого взгляда еще до того, как он отчеканил по уставному, глядя перед собой на обтянутую серым с золотом стену. Старший унтер-офицер Ледрю, чрезвычайный курьер его сиятельства монсеньора герцога Далмации к его величеству императору и королю, к услугам его величества. Это был действительно он. Человек, сделавший ее женщиной, кому она обязана своим первым, таким невероятным любовным опытом. Несмотря на изможденное лицо, два прошедших месяца почти не изменили его, однако Марианну не покидало ощущение, что перед ней совсем другой человек. Каким образом за такое короткое время моряк Сюркуфа смог превратиться в подобного солдата с окаменевшим лицом, в облаченного доверием герцога гонца? С изумлением она заметила на его зеленом мундире совсем новый крест почетного легиона, но с тех пор, как она попала во Францию, Марианна свыклась со своего рода волшебством, окружавшим Наполеона. То, что казалось бессмысленным, абсурдным или просто странным другим, было обычным для этой удивительной страны и исполина, стоявшего во главе ее. В ничтожно короткий срок оборванец-моряк, только что бежавший из английской тюрьмы, преобразился в героя войны, скачущего, как кентавр, из одного конца Европы в другой. В то время как Наполеон, заложив руки за спину, прохаживался и, не говоря ни слова, внимательно рассматривал мертвенно-бледного новоприбывшего, в котором гордость и почтение боролись с усталостью, заставляя оставаться неподвижным, Марианна невольно спросила себя, что произойдет, когда взгляд Ледрю упадет на нее. Она достаточно знала вспыльчивый характер бретонца, чтобы опасаться этого. Кто может знать, как он прореагирует, узнав ее? Не лучше ли будет уйти украдкой, предпочтя встретить позже недовольство Наполеона, недовольство, против которого она чувствовала себя достаточно вооруженной? Она тихо встала, чтобы направиться к боковой двери. Как раз в этот момент император остановился перед Ледрю и пальцем приподнял сверкавший на его груди крест. «Судя по этому, ты храбрец». «Где ты получил его?» Румянец гордости вспыхнул на изможденном лице солдат. «Под Сьюдад Родриго, сир, из рук маршала Нея». «И за что?» «За пустяки, сир». Необычно радостная улыбка осветила лицо императора. Подняв руку, он потрепал за ухо юношу, глаза которого тотчас наполнились слезами. «Я люблю такие пустяки», — сказал он. — И я люблю скромность. Твое донесение, мой друг. Невольно очарованная этой картиной, Марианна осталась на месте. Собственно, зачем бежать? Император не знает ничего о том, что с нею произошло. Даже если бы Ледрю посмел выступить против нее, он не сможет ничего доказать. И затем... Непреодолимое любопытство толкало ее приглядеться получше к этому юноше, вызвавшему недавно в ней такой страх, но в чувствах, к которому она не могла толком разобраться. Так же тихо она опустилась на свое место за арфой. Дрожащей рукой Ледрю вытащил из-под мундира большой запечатанный пакет. Его румянец сменился бледностью, и у Марианны появилось ощущение, что он готов потерять сознание. Страдальческая гримаса на его лице в момент, когда он протянул письмо, подтвердила ее предположение. Она решилась заговорить, находя удовольствие пойти навстречу опасности. «Сир», — сказала она спокойно, — «этот человек едва держится на ногах. Ручаюсь, что он ранен». При звуках ее голоса Ледрю повернул к ней голову. Ей доставило удовольствие видеть, как расширились глаза бывшего моряка. «Похоже, что так», — начал Наполеон. «Разве ты...» Шум падающего тела оборвал его слова. Ледрю держался на ногах только невероятным усилием воли. Но внезапное появление Марианны подкосило его, и курьер из Мадрида потерял сознание буквально у ног Наполеона.